Глава 24. Эвакуация. Новск. Временный госпиталь. Наверное, после моей слегка, ну, вообще-то даже не слегка, пафосной, бравурной фразы о том, что я готов к выполнению задания любой сложности, по законам жанра должна бы наступить некая разрядка. По все тем же законам командиры должны были как-нибудь пошутить и под всеобщий смех похлопать меня по плечу. Вот только было нам не до смеха. Враг буквально стоял у ворот. И остановить его неумолимое продвижение, возможно, не мог даже я. Об этом, собственно, мне и напомнил командир разведки. «Ты не в тире, Забабашкин, а немцы не безвольные неподвижные мишени. На нас идет армия, и с ней мы ничего поделать не сможем». «Да, Петр Игоревич прав», — согласился с ним Селиванов и, посмотрев на меня, сказал. «Ты хороший и правильный воин, Алеша. Никто тут не сомневается, что ты бы выполнил приказ до конца. Но такой приказ мы тебе отдавать не вправе и не будем. Ни тебе, ни другим красноармейцам. Ситуация абсолютно прозрачная. Врага нам не остановить. А это значит, что все наши планы о постройке оборонительных линий и вообще об обороне города отныне становятся неактуальными. Наши красноармейцы не самоубийцы, чтобы умирать без проку. А прока от нашей смерти вовсе не будет, если мы, не причинив врагам никакого существенного ущерба, просто погибнем. Перевес противника слишком огромен. Поэтому слушай мой приказ. Приказываю немедленно начать подготовку к эвакуации. Немедленно. Уже через час начинать перебрасывать первые группы через лесопосадку в лес, что находится юго-западней, со стороны города Листовое. Будем выходить через тот холм, на котором засаду делали. Оттуда до кромки леса рукой подать. А зайдя в лес, уйдем вглубь, в чащу. И пройдя через нее, попробуем выйти к линии фронта. Приказ командира был понятен и логичен, но только все присутствующие прекрасно понимали его сложность. И тут дело не в том, что отступаем мы не в теплые городские квартиры или сельские дома, а будем скитаться по лесу, в котором без должного провианта и снабжения воевать, да и просто выживать будет очень тяжело. Нам необходимо взять с собой не только оружие и боезапас, но и медикаменты, продовольствие, воду и другой скарб. И тут, по идее, должны пригодиться те грузовики, найденные мной во дворах. Не было сомнений, что они исправны и готовы к работе, ведь немцы именно на них подвозили войска. Напомнил командирам о транспортных средствах. Исправны-то они исправны. Вот только если мы в лес идем, то они нам без надобности. Грунтовые дороги от дождей совсем развезло, так что даже к лесу на этом транспорте не подъехать, сказал Воронцов, поднялся, подошел к двери, выглянул в коридор, кому-то махнул, и когда тот подошел, отдал приказ взять две телеги с запряженными лошадьми и начать в первую очередь эвакуировать лежащих раненых и медперсонал. Затем он плотно закрыл дверь, вернулся за стол и произнес: «У нас в распоряжении 4 телеги. Может быть, еще найдем. Тогда я их сюда, к школе, подгоню, а пока распределю те, которые есть. 2 пошлю к складу с боеприпасами, а 2 я уже закрепил за госпиталем. Сейчас нужно будет определиться, что именно и сколько мы можем с собой взять. Понятно, что каждый боец должен быть загружен максимально. Но главное нам в этой суете что-то важное не забыть. На 2 телегах поедут раненые. Не знаю, как мы их туда поместим. Надо будет постараться. 1 телега, вероятно, должна быть загружена провиантом и водой, а последняя – боеприпасом, причем только тем, который нам более всего необходим. Нам надо бы еще куда-нибудь хоть какие медикаменты пристроить. Бинты и воду», – напомнил Лосев. «Жаль, заминировать подходы к городу не успеем. А то вот бы был сюрприз немцам. На тщательное минирование времени точно не хватит. Но кое-что сделать, наверное, можно?» — спросил Селиванов. «Хм, кое-что да. Устроим им фейерверк». «Вот и делайте. Пусть враг обломает зубы. Думаю, что ему так просто все дается». «Согласен. Дам задание саперам. А сам сейчас же займусь сбором необходимого. Эх, нам бы еще пяток-другой лошадей, да с телегами. Вот тогда бы мы смогли. Точно сумели бы вместить все необходимое для столь большого количества бойцов. А еще бы и времени поболее не мешало бы», — вздохнул комдив. И он как в воду глядел. В дверь постучали, и после разрешения в нее заглянул один из разведчиков Лосева. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться к товарищу майору?» «Разрешаю», — сказал Селиванов. «Товарищ майор, вы просили срочно докладывать, если будет что-то по изменению обстановки». «Слушаю», — сказал Лосев. «Товарищ майор, со стороны Чудова к нам движется огромная колонна техники, в том числе и танков. Кроме того, с крыш самых высоких зданий Новска удалось разглядеть подход большого числа бронетехники противника к Троекуровску. Сейчас вся окраина этого города кишит противником. Он вот-вот начнет наступление. В коридоре раздался крик. «Толик, передай командиру, что немцы из Троекуровска начали выдвигаться!» Говорящий Толик на секунду отвернулся, затем вновь к нам повернулся и сказал. «Вы слышали, товарищ командир? Наблюдатель говорит...» «Мы слышали. Свободен», — сказал Лосев, вскочив. «Майор, мухой давай к западной линии обороны и передай, чтобы немедленно уходили оттуда в центр города, а далее в лесопосадку, что на юго-западе», — скомандовал комдив. «После этого сам отступай со своими туда же. И когда передашь приказ, всем встречным тобой красноармейцам дублируй его и говори им, чтобы они тоже передавали его тем, кого встретят. Все в лесопосадку, а оттуда в лес. Он там большой и достаточно густой. Углубимся в него, а затем повернем на юго-восток. Но это потом. Вначале нам надо до леса добраться. Все, товарищи командиры, выполняйте приказ. Организовывайте эвакуацию». Я тоже не стал медлить и, вскочив, выбежал в коридор. Воронцов последовал за мной и сразу же стал давать указания. «Немедленная эвакуация. С собой брать только оружие, боезапас, медикаменты и воду. Мой приказ дублировать всем встречным». И я побежал в перевязочную. Клубничка нашлась там. Выглядела девушка хоть и лучше, чем накануне, но все же была бледна. Не стал тянуть резину и сразу же выпалил. «Алена, дело срочное. Немедленно выводи на улицу всех больных. Сейчас туда две телеги пригонят. И ты вместе с Анной Ивановной и другими медработниками направляетесь в лес, что в западной части. Туда целая цепь наших бойцов потянется. Вот и вы бегите вместе с ними. Через минуту вы все туда должны уйти. Немцы начали наступление, поэтому времени нет. Бегите!» «Алеша, но медикаменты...» «Хрен с ними, с медикаментами. Хватайте самые главные и бегом из города. Если вы, мы погибнем, то все эти медикаменты нам точно не понадобятся. А вы не должны погибать, понимаешь? Не должны! И ты не должна! Ты должна жить, понимаешь? Жить! Поэтому нет времени ни на что другое. Через 10-15 минут тут будет хозяйничать враг. Не на окраине города, а тут, на площади возле школы». Поняв, что девушка в шоке и сейчас адекватно воспринимать реальность не может, я принудительно вывел ее в коридор. Тут тоже царила суета. Воронцов объяснял что-то начмеду, а та давала указания медсестрам, подкрепляя их жестами здоровой рукой. Суета вокруг творилась невообразимая. Все бегали туда-сюда, при этом что-то у кого-то спрашивая, переругиваясь. Все были на нервах. Я тоже был на нервике, хотя и держался. Перед тем, как расстаться с Аленой, хотел ей что-то еще сказать на прощание, может быть, даже в щечку поцеловать. Но ее заприметила Предигер и позвала к себе. «Береги себя, Алешенька». Только и успела пискнуть на прощание клубничка и побежала к начальнице. «Ты тоже?» — крикнул я ей вслед. Увидел, что из палаты, ковыляя и опираясь на палку, вышел Горшков. «Эвакуация?» — спросил он, глядя на суету. «Да, товарищ младший лейтенант НКВД. Срочно! Немцы идут к нам!» — пояснил я и, взяв его под локоть, сказал. «Пошли на улицу, помогу выйти. Туда сейчас телеги подъедут». «Давай!» — не стал отказываться тот. Перед тем, как его вести, схватил из его палаты два одеяла, что лежали на кровати, накинул ему на плечи и повел к выходу. «Пригодятся!» По дороге решил воспользоваться случаем и в двух словах узнать об интересующем меня вопросе. «Слушай, товарищ Горшков, а скажи, Зорькин куда делся? Вы его к стенке приставить успели? Или его немцы освободили?» «Не успели. То ли от боли в ноге, то ли от сожаления, что не расстреляли предателя, проскрежетал зубами Мамлей. Впрочем, из-за чего конкретно он так расстроен, выяснилось почти сразу. Этот тварь и садист был освобожден противником. Сейчас, наверное, сбежал куда-то вместе с ними, как крыса. Но будем надеяться, что наши ребята его сумели кончить». «Садист?» — зацепившись за слово, удивился я. «Конечно, садист. Это он нас в подвале пытал, сволочь. Самолично, не брезговал». «Ничего себе! А с виду простак простаком, обычный парень». «Обычный парень», — передразнил меня Горшков, сплюнув на пол. «Необычный он. С немцами на немецком общался и приказы им отдавал. А они беспрекословно их выполняли». «Ничего себе!» «Вот тебе и ничего. Он офицер немецкой разведки». «Не может быть!» Обалдел я настолько, что даже остановился от изумления. «Точно, офицер», — повторил Мамлей и плечом открыл входную дверь. «Когда его забрасывали к нам под Новгород, то его документы, с которыми он должен был к нам в тыл внедряться, были потеряны. По ним он являлся красным командиром. Но ему не повезло. Вещмешок с вещами и военным билетом утонул при переправе. Вот ему на скорую руку другие документы и сделали. На красноармейца Зорькина. Он это рассказывал, когда избивал нас». А с виду не скажешь. Вот именно. Поморщился младший лейтенант НКВД и, выйдя на улицу, вздохнул. Так что, Алексей Забабашкин, если вдруг увидишь его в прицел, стреляй, не задумываясь. Такие гады на земле жить не должны. Повозок пока не было. На лавочке сидели двое раненых, которые вышли и ожидали транспорт. На другой стороне улицы заметил фрица, стоящего в компании красноармейцев. «Как бы эту немчуру не кокнули в суматохе», — подумал я, подвозя мамлея к лавке. «Товарищи, сейчас телегу вам дадут, так что ждите!» Громко, чтобы все слышали, сказал я, а потом обратился к младшему лейтенанту. «Не раскисай, держись, увидимся! Ну а с Зорькиным обязательно поквитаемся!» С этими словами побежал к фрицу, уже начавшему махать на какого-то красноармейца руками, при этом громко крича. «Сейчас ты домахаешься, дурачок. Пристрелят и скажут, что так и было». Оказался у них в тот момент, когда мужик, на которого кричал наводчик, уже принялся закатывать себе рукава на гимнастерке. «Стоять!» — громко прокричал я и представился. «Комиссар Забабашкин, что у вас тут происходит?» «Да немчура наглая лезет со своими предложениями, товарищ комиссар», — пояснил боец, махнув стволом автомата в сторону немца. «Что за предложение?» «Да вот предлагает саботировать объявленную эвакуацию». «Да?» «Угу. Говорит, раз у нас есть наличие пушки со снарядами, то можно их передвинуть на переднюю линию обороны и, поставив напрямую наводку, начать стрельбу». Я повернулся к нему. «Забабаха!» — произнес тот на ломаном русском и перешел на немецкий. «Я им говорил, что отступать не надо. У нас достаточно снарядов, чтобы остановить этих захватчиков нашей земли. Имея орудия и снаряды, мы просто обязаны вступить в бой и выйти из него победителями. Смерть фашизму!» Я помнил, что у немца давно чердак течет, а потому не стал останавливаться на деталях и частностях и перешел на общее. «Есть приказ командования. Ты его знаешь?» «Тогда запомни. Приказ командира — это святое. Запомнил?» «Да, господин комиссар». «Тогда слушай. Красноармеец Мольтке». «Яволь!» — вытянулся немец по стойке смирно, оттопырив локти. «Немедленно приступить к эвакуации, взяв с собой только личное оружие и боезапас. От артиллеристов не отходить. Своего командира слушаться беспрекословно». «Так точно, господин Забабаха», — отрапортовал тот и негромко спросил. «А пушки?» «Пушки еще будут, а жизнь она одна. Так что без разговоров. Уходим, чтобы вернуться». Посмотрел на прислушавшихся к нашему разговору бойцов и сказал. «Камрадан, немедленная эвакуация!» А потом чуть подумал и попросил. «И по возможности берегите фрица. Он неплохой артиллерист и по совместительству антифашист. Но в общении с ним, помните, у немца с головой не все в порядке». Сказав это доверительным тоном и увидев в глазах артиллеристов какое-то замешательство, перешел на крик. «А теперь все! Времени нет! Шнель, шнель!» Но никто, кроме немца, с места не двинулся. Они все стояли широко открытыми глазами и ошеломленно пялились на меня, потирали спусковые крючки винтовок и автоматов. Я вначале не понял, что с ними не так, а потом сообразил, что высказался не совсем ясно для жителей средней полосы РСФСР, ибо говорил на немецком. А потому быстро исправил данный казус, перейдя на родную речь, даже боясь представить, что сейчас творится в головах у этих бойцов. «Товарищи красноармейцы, срочно все уходим в лес! И фрица не забудьте!»